«Майки говорил, она на поезде», — сказала черти что. «Майки!» — переспросил Лосяра. «Вы его знаете?» «Ага-ага», — заверил хомяк. «Он это... наш лучший друг!» «Правда!» — воскликнул Огр. «И мой тоже!» «Друг Майки — наш друг», — сказал Милс. И добавил. «Но ведь друзья не оставляют своих приятелей валяться под вагонами, верно?» «Верно», — согласился Огр. «Не оставляют». «Я слышал, что шоколадный Огр силен, как 100 после светов». «Правда?» — в голосе Огра сквозила легкая озадаченность. «Еще бы!» — воскликнул Милос. «Говорят, ты поднял огромное здание голыми руками». «В самом деле?» «Точно тебе говорю. Так что поднять вагон для тебя — плевое дело». Милос мало что знал о законах природы Междумира, но одно ему было известно точно. Физическая сила здесь не имеет ничего общего с мышцами. У послесветов вообще нет мышц, лишь память о них. Ты то, что о себе помнишь. И если Милос удастся внушить Огру мысль о его невероятной, сверхчеловеческой силе, то, глядишь... «Я могу поднять целый вагон?» — переспросил Огр. «Еще как! Ты даже мог бы жонглировать вагонами, если бы захотел». «Но тогда мне нужно было бы 3 штуки». Шоколадный Огр пригнулся, крякнул, словно штангист-тяжеловес, и одним резким движением вскинул вагон высоко над головой, тем самым освободив Милоса. «И что ж теперь с ним делать?» «А зашвырни подальше», — посоветовал Лосяра. «Спорим, на милю забросишь», — сказал хомяк. Огр немного поразмыслил. «Нет, не думаю. Но, может, вон туда, в эти кусты?» И он бросил вагон. Само собой, тот упал именно туда, куда Огр его и предназначал, в поросль живомирных кустов, из-за которых брызнули прятавшиеся там после света. Вагон начал медленно уходить под землю. Обретший свободу Милос внимательно вгляделся в Огра, в его мутные, глубоко запавшие глаза на уродливом лице. Когда-то это существо выглядело как человек, но теперь от былого юноши ничего не осталось. «Ну что ж», — подумал Милос, — «кто-то теряет, а кто-то находит». Он сердечно пожал Огру руку. «Меня зовут Милос, а это Лосяра и Хомяк. Ты теперь один из нас». «Меня зовут...» Огр покопался в памяти и, наконец, выудил оттуда свое имя. «Меня зовут Ник». Когда Огр отпустил руку Милоса, та вся оказалась покрыта шоколадом. В мире, где еда — явление редкое, устоять перед таким соблазном было невозможно. Милосу, как и вообще всем заблудшим душам, не нужно было есть... Но это никак не уменьшало желание отведать чего-нибудь вкусненького. Что уж говорить о такой потрясающей вещи, как шоколад. И Милос не выдержал, облизал руку. Ах, какое чудо! Неудивительно, что Огру удалось собрать под свои знамена 100 последователей. Он, может, и не обладал красотой или прозорливостью Мэри, но зато был неиссякаемым источником того, что неодолимо манит к себе всех детей в обоих мирах. Милос повернулся к окружающим место катастрофы кустам и позвал. «Выходите, не бойтесь, шоколадный Огр теперь на нашей стороне, он будет помогать нам». Перепуганные после света начали выползать из своих укрытий. «Идите, посмотрите, что у него есть», — продолжал увещевать Милос. «Он сам дает вам это в знак дружбы и мира». Детишки робко приблизились, и вскоре к Огру потянулись десятки рук. Они касались его плеч, груди, спины, даже лица, и каждый раз уносили с собой частичку их нового друга. Одного кусочка шоколада оказалось достаточно, чтобы завоевать их сердца. «Но, ну, Мэри говорила, что ты монстр», — проговорил один из сомневающихся. «Он был монстром», — сказал Милс, аккуратно подбирая слова. Но Мэри всегда мечтала перевоспитать его и сделать своим другом. Теперь ее мечта осуществилась. «Мэри!» — протянул шоколадный огр. С остановившимся взглядом он погрузился в свою сладкую, разжиженную память. «Я любил Мэри», — сказал он. «И Мэри любила меня». Последняя фраза прозвучала как вопрос. У Милоса челюсть отвисла. Лосяра с хомяком смекнули, что им лучше помалкивать. Интересно, как выкрутится их начальство? «Да», — произнес наконец Милос. «Да, Мэри любит всех нас, и мы все любим ее». Огр покачал головой. «Нет, это совсем не то». И на глазах ошеломленного Милоса черты лица Ника начали меняться. Они становились яснее, отчетливее. Он теперь больше походил на человека, а не на чудище.